Банкет. Застольная беседа протекала у греков, надо думать, гораздо более торжественно, чем у нас. В пире Платона гости, прежде чем приступить к беседе, едят. Затем врач Эриксимах предлагает сюжет для разговора. Каждый произносит речь, прославляющую любовь. Все говорят поочередно, слева направо. Когда запели первые петухи, Сократ все еще говорил, требуя от своих соседей признать, что одному и тому же человеку свойственно быть поэтом трагическим и поэтом комическим. И только когда уже совсем рассвело, и оба соседа уснули, он отправился в лицей и принял там ванну. В этих долгих ночных играх блистал бы кто-нибудь ныне.